Глава 5. Секундное замешательство. Мои широко распахнутые глаза и дыхание, которое замирает на губах. Я чувствую мужчину. Каждый его мускул и жар, который идет от его тела. Все настолько будоражит, что кровь по венам течет бурлящей лавой и по спине мурашки. Заур наклоняется ко мне, а я приоткрываю губы. Чистые инстинкты срабатывают, за которые я готова дать себе пощечину. Но Исаев в последний момент меняет траекторию и проводит носом по моей щеке, словно принюхивается, прикрывая глаза на мгновение и шепчет мне на ухо сумму, от которой у меня голова кружиться начинает. «Я не дамся даже за такие деньги! Я не продаю свое тело!» Отвечаю, и в глазах у меня жжет нестерпимо. Если бы он просто наклонился и поцеловал, я не знаю, что бы было. А сейчас я просто замахиваюсь. Опять двигаюсь на инстинктах, но мою руку перехватывают, не глядя. Карие глаза сцепляются с моими, а наши пальцы переплетаются. И от этого резкого движения у меня сердце буквально сходит с ума в груди, потому что на лице мужчины проявляется улыбка, медленная, порочная и от чего-то безумно довольная. И ощущение у меня вдруг такое рождается, будто бы проверял, хотел понять для себя что-то. Это оплата не за постель, а за работу. Тогда почему ты так меня держишь? Ты интересная девочка, Даша. Хотел кое-что понять. Проговаривает с жаром, а сам не отпускает. Все сильнее его захват становится, и меня уже несет к твердой мужской груди, где под сорочкой каменные пластины мускулов. Теряюсь. Щеки опаляет жар. Смущение затапливает. А мужские пальцы переплетаются с моими все сильнее. Большой палец ласкает мою кожу на запястье. Что понять? Мне кажется, я застываю, будто под ледяным взглядом опасной кобры. Что ты подходишь, Джамиля? С губ Заура срывается какое-то странное слово. Звук шипящий, гортанный и певучие гласные следом. Незнакомый язык очень мелодичный, и я, как музыкант, цепляю интонацию, но не успеваю сориентироваться, как Исаев проводит лаской по моей щеке, а затем его губы все же впечатываются в мои. Я до последнего думала, что кавказец шутит, что он просто проверяет что-то, но когда его губы накрывают мои, я в шоке приоткрываю рот, чем он умело пользуется. Сразу же берет инициативу в свои руки и углубляет поцелуй, заставляет меня дрожать и вцепиться в сорочку мужчины, чтобы не упасть. Меня накрывает тайфуном, сносит цунами. Его губы слишком умелые, безжалостные. Они словно проверяют грань допустимого, заставляют меня терять себя в ощущениях. Жар поднимается в каждой клеточке моего тела. Кажется, что горячей волной накрывает от головы до пят и импульсами бьет в позвоночник. В какой-то момент слышу гортанный рык. Он идет резонансом, будто раздается у меня в грудной клетке, и хватка в моих волосах усиливается, а вторая мужская ладонь опускается мне на спину, заставляет практически упасть на кавказца, впечатывает в литую грудь. Его пальцы движутся по моему телу, отдавая огнем даже сквозь одежду. Заур наклоняется ко мне сильнее, и наша поза становится не просто провокационной, а порочной до невозможного. Я чувствую, насколько у него сильное тело, напряженное до предела. Оттягивает мои волосы и всхлипываю от сладкой боли прямо в губы мужчины, когда он изгибает мою шею и поцелуй скользит вниз по подбородку, доходит до чувственного места у ключицы, и я чувствую укус. Шиплю кошкой, но Заур дует на пульсирующий участок кожи и вновь возвращается к моим губам, терзает их так, что мне кажется, у меня в легких воздух заканчивается, остается лишь запах и вкус мужчины. Он пахнет солнцем, морем, свободой. И меня ведет настолько, что я не замечаю, как его пальцы проскальзывают по моей коже на спине, ласкают, и я вздрагиваю, когда рука мужчины накрывает старые отметины. Сразу же прихожу в себя, пытаюсь оттолкнуть Заура, потому что накрывает паникой, страхом просто дичайшим. Чувствует мой настрой и чуть отдаляется. Заглядывает мне в глаза, а у самого зрачки расширенные затапливают всю золотисто-карию радужку. А я в шоке смотрю на взъерошенные волосы мужчины и понимаю, что сама не поняла, как зарылась пальчиками в шелк его волос, как притягивала Исаева к себе так, будто от этого зависит моя жизнь. «Джамиля!» выдыхает жарко, нараспев, и у меня сердце удар пропускает. «Идеально подходишь!» Улыбается, а у меня сердце бьется по-сумасшедшему, так как эта порочная улыбка преображает его лицо, придает ему какую-то загадочность, игривость, и взгляд становится озорным. «Подхожу. Для чего?» Облизываю и без того мокрые губы, и Заур отслеживает это движение, наклоняет голову к плечу, подобно ленивому хищнику, который лишь слегка отпустил свою добычу и теперь наблюдает за ней. «Ты станешь моей невестой», — выдает мужчина неожиданно резко, и я чуть не падаю, выдыхаю жалобно. «Что? Мне кажется, что я ослышалась. Быть такого не может». Но кавказец опять растягивает губы, и его ладонь оказывается на моей щеке. Он меня ласкает. «Мне нужно, чтобы ты сыграла для всех мою невесту», отвечает с расстановкой, а мне отчего-то кажется, что прикажи он мне сейчас же раздеться, и продолжи он то, что начал, я была бы в меньшем шоке, чем сейчас. «Я не понимаю», отвечаю шокированно, и Заур кивает. «Я все объясню, Даша, но для начала запомни, я пока лишь делаю свое предложение. Но шанса на отказ у тебя нет». Заур говорит эти слова совершенно спокойно, без эмоций. А у меня холодная капелька пота по спине стекает, так как чувствую, что у меня действительно нет шансов сопротивляться и противостоять Исаеву. Он мне просто не позволит. «Ты поедешь со мной на мою родину. Предстанешь перед моей семьей. И я назову тебя при них своей Алларус». «Не понимаю». «Невестой, Джамиля». «Это сумасшествие какое-то. Вы меня не знаете. Вы меня чуть не переехали. И теперь, по вашим традициям, обязаны на мне жениться?» Пытаюсь вырваться, слезть со стола, но Исаев не допускает этого. Стоит между моими раздвинутыми бедрами и продолжает, как ни в чем не бывало, вести светскую беседу. «Меня там бросили к ногам, я стала вашей...» «Твоей», — поправляет. «Мы с тобой на «ты», и ты стала моей, Джамиля, в тот самый момент, когда я поднял тебя с земли. И свободной станешь только в тот миг, когда я сам отпущу тебя». Чеканит слова, а пальцы уже не сжимают, а не ласкают. И у меня мурашки, непонимание и дрожь. ведет от этого мужчины, от опасности и силы, которой он обладает. Но, тем не менее, я собираюсь силами и упрямо вскидываю подбородок. Вообще-то я Даша. Причем тут Джамиля какая-то? Меня, кажется, накрывает истерикой. Я рвусь прочь от мужчины, но Заур вдруг цепляет меня за волосы, вплетает пальцы в локоны и держит так, что не выбраться. Сам приближает свое лицо к моему настолько близко, что я опять вижу золотистые прожилки в его глазах. «Прекрати истерику, девочка. У тебя нет шанса на отказ. Просто слушай, и мы поймем друг друга». Я дышу так тяжело, будто бежала километры. Кажется, что Исаев опять набросится. Но нет, он лишь улыбается краешком губ и говорит. «Тебе придется привыкнуть ко мне, Дарья, к моим прикосновениям, к моим губам, чтобы не шарахаться в сторону, как ты это делаешь. Я собираюсь представить тебя своей семье в качестве своей невесты. Считай, контракт заключаем». Немного подвисаю, до меня никак не доходит смысл сказанного. «То есть я буду твоей фальшивой невестой?» Вскидываю брови, и меня отпускает. Запрокидываю голову и начинаю хохотать. Кажется, что я в какой-то фильм угодила или сериал. Нынче очень популярна восточная линия. У меня подружка по консерватории на просмотрах серий сидит. Наконец, заканчиваю смеяться и вытираю глаза, сталкиваясь с холодными глазами Заура. «То есть ты хочешь насолить своей восточной семье? Я ведь не твоих кровей, вряд ли меня примут!» Выдаю фразы, и улыбка медленно сходит с моего лица. Слишком уж Заур серьезен сейчас, собран. Нет и намека на того страстного мужчину, который только что так сладко терзал мои губы. Исаев же одним грациозным движением поправляет волосы, и они вновь ложатся в идеальную прическу. Он вообще весь как с картинки журнала. Моя одежда помята, и, наверное, волосы растрепаны, да еще и после падения под машину. Я чувствую себя настоящей замухрышкой рядом с этим мужчиной в дорогущей брендовой одежде. «Именно. В том и суть», — отвечает, а я вообще прекращаю понимать что-либо. «Хорошо, что мне отступать некуда. Позади стола, и я сижу на нем, иначе бы вновь рухнула. Интересно, если бы Исаев меня вновь с пола поднял, это опять что-то бы означало?» Вновь приближает ко мне свое лицо, а я начинаю дышать тяжело, когда он порочным взглядом осматривает меня с головы до пят. «Ты идеальна, Джамиля!» Тянет непонятное обращение, и глаза у него будто у хищника вспыхивают, который вошел в кураж и азарт. «Идеально для чего?» — переспрашиваю. «Я не понимаю». «Причина у меня есть поступать именно так, как я поступаю. А тебе, Даша, придется учиться традициям моей страны в ускоренном темпе». Говорит и отходит. Дает мне возможность слезть со стола. Но отчего-то ноги слабеют, и желание бежать, куда глаза глядят. А Заур тем временем достает телефон и делает звонок. Опять незнакомый язык и интонации, властные, повелительные. Он приказывает. Разворачивается ко мне, и я замираю. Улыбка пропала с лица Заура. Глаза сверкают яростным холодным блеском, губы сжаты. Холодный озноб проходит по спине. Наши взгляды сталкиваются, и неожиданно Исаев улыбается. И эта улыбка, она зловещая, не сулящая ничего хорошего человеку на другом конце провода. Заур заканчивает свой разговор, а я стою, как стояла, пошевелиться боюсь. А он опять меняется, подмигивает мне и говорит совершенно обыденно. «У тебя загранник с собой?» «Нет», — отвечаю заторможенно. «И не нужно», — обескураживает. Поехали. Протягивает мне руку, а мне так и хочется закричать. Не подходи ко мне, чокнутый! Но Исаев лишает меня возможности сопротивляться. С места не двинусь, пока ты мне все внятно не объяснишь. Бросает взгляд на свои дорогущие часы. Суть в том, что с этого момента для всех ты моя невеста. Полетим на мою родину, представлю тебя всем. Справишься со своей ролью, дальше разберемся. Качаю отрицательно головой, но меня уже никто не слушает. Шанса на отказ нет. Не бойся меня, Даша. Кто-то наверху решил свести наши пути. Я помог тебе, а ты поможешь мне. С этими словами берет меня за руку и ведет к автомобилю. Набирает на ходу, сыплет распоряжениями и ошеломляет фразой. Подготовить самолет. Опять мчит по улицам, и я решаюсь подать голос. Ты вроде бы про загранник спрашивал и домой меня везти собирался. Как и сказал, он тебе не понадобится. Подмигивает, и я отворачиваюсь. Смотрю в окно. То, что происходит, для меня просто верх какой-то авантюры. Послушай, я не могу так срываться с места. Ты даже адреса не спросил. Мне вещи собрать хотя бы нужно. Там все куплю. Короткий взгляд на меня. Твои шмотки не прокатят. Но ведь так нельзя. У меня своя жизнь, учеба, в конце концов. Так нельзя. Все понимаю. Сам бы не хотел подобного развития, но время не терпит. В консерватории твоей не беспокойся, проблем не будет, все улажу. Качаю головой и прикусываю губу. Ответить ничего не могу, слов нет. Заур едет в сторону аэропорта. Ожидаю досмотр, проверку документов. Вопрос про загранник, который я с собой не взяла, конечно же. Не думаю, что среднестатистический человек просыпается утром с мыслью: «О, небо голубое, птицы пролетели клином, явный знак, а возьму-ка я загранник, а то чувствую, сегодня неожиданно придется лететь на край света». И где-то внутри я тешу себя мыслью, что нас просто развернут на таможне. Но мои глаза становятся размером с блюдце, когда Исаева встречает человек в форме и проводит его совершенно иным путем и выводит на взлетную полосу, где у открытого трапа белоснежного лайнера выстроились этакой шеренгой несколько человек. Судя по всему, летчики и стюард со стюардессой. Все они при виде Исаева как-то подбираются и по мере приближения кавказца здороваются. Пока Исаев кивает и вежливо обменивается рукопожатиями, я смотрю вслед удаляющемуся человеку в форме и чуть ли не хочу кричать ему вслед. А как же досмотр? Ошалело спрашиваю, и Исаев, удерживая меня за локоть, ведет вверх по трапу, коротко информируя. Его не будет. Не верю в то, что происходит. Это напоминает похищение. Правда, я не кричу, не сопротивляюсь, и, в общем-то, мой похититель ведет себя весьма предупредительно и галантно. У входа в самолет нас ожидает стюардесса, улыбается так, что я на мгновение подвисаю от нереальной, неестественной белизны ее зубов, которые контрастируют со смугловатой кожей. Девушка обращается к Исаеву, все так же улыбаясь, но я ни слова не понимаю из ее речи. Заторможенно понимаю, что язык тот же, на котором Заур по телефону общался. Заур же лаконично отвечает и также, не отпуская мой локоть, проходит дальше, а там еще одна дверь, которую стюардесса сразу же распахивает. Пройдя через эту дверь, я застываю, будто в квартире оказываюсь, причем элитной, дорогой. «Вам что-нибудь принести?» Интересуется все та же стюардесса, уже обращаясь ко мне на моем. Пожимаю плечами. За меня отвечает Исаев. «Фрукты для начала, чуть позже ланч». Стюардесса вежливо кивает и исчезает, а я слышу, как за спиной смыкаются створки двери. Взглядом пробегаюсь по великолепному помещению. Замечаю в углу винтовую лестницу, ведущую на второй этаж. Передо мной зона гостиной получается, с мягкими диванами и деревянными глянцевыми столами. Мне на миг даже хочется обувь снять, потому что по центру белоснежный ковер буквально искрит чистотой, и ромбообразный орнамент опять смутно напоминает восточные штрихи, которые я уже заметила в ресторане, который принадлежит Зауру. Стою, едва дышу. Не знаю, куда себя деть, как вести. Ощущение чистейшего шока накрывает. Нравится? Горячее дыхание обдает ушную раковину, и я улыбаюсь. Здесь очень красиво, не лукавлю. Я такие интерьеры разве что по телевизору видела. Наконец выдыхаю и все же решаюсь снять свою убитую обувь. Наклоняюсь, чтобы расшнуровать шнурки, в тот момент, когда Исаев делает шаг, чтобы обойти меня, и, привлеченный моим движением, он разворачивается, а я поднимаю голову и замираю, оказавшись коленопреклоненной перед мужчиной. Слишком близко Заур остановился ко мне, и я почему-то бросаю взгляд на массивную пряжку на его ремне, серебряную, вздрагиваю, и вместо того, чтобы опустить глаза, отчего-то ошалело мой взгляд мечется к лицу мужчины, который замирает и смотрит на меня. Его глаза стремительно темнеют, и там что-то вспыхивает. Заур стоит настолько близко, что подними я руку, и моя ладонь опустится на мощное бедро мужчины, проскользит по дорогой ткани его брюк. Стоп! О чем это я думаю? От двойственности и неправильности ситуации кровь приливает к щекам. Заур же смотрит на меня так, что мне страшно становится. Жаром обдает все нутро. Я хотела разуться, чтобы не запачкать ковер. Пищу не своим голосом, но восточный мужчина словно не слышит меня, как в замедленной съемке замечаю, как его ладонь опускается на мою щеку. И замираю, не знаю, чего ожидая. Заур, подобно хищнику, наклоняет голову к плечу, изучая меня, окончательно заставив смутиться. Замираю в его руках. Парализует меня харизма и мощь этого мужчины, дезориентирует. Особенно, когда его пальцы скользят по моей щеке, и подушечка большого пальца накрывает мой рот, очерчивает контур губ, слегка надавливает на нижнюю, прижимая ее к зубам. Болезненная ласка, заставляющая вздрогнуть. Меня буквально пригибает к земле, ноги ватные. Я даже двинуться не могу. Как под гипнозом смотрю в красивое лицо мужчины, и в его глазах что-то вспыхивает, манит. Тьма там какая-то беспросветная. Большой палец слегка проникает в мой рот, касается язычка, и во рту сразу же рецепторы с ума сходят, ощущая терпкий, дурманящий вкус мужчины. Я помню, как меня пытались целовать другие парни, после того, как я соглашалась пойти в кино или на свидание. Их касания были робкими, руки потными, а рот слюнявым. Я пресекала любые поползновения в свою сторону. А тут такая пикантная поза, развязная. Вкус мужчины у меня на языке. А я ничего не делаю. Негодование поднимается внутри. Уже хочу вскочить и отбежать в сторону. Но именно в эту секунду сильная хватка впивается в мой подбородок, будто Заур меня фиксирует. Затем слегка тянет наверх, заставляя подняться. «Опасно играешь, Даша?» Выдыхает хрипло, и я понимаю, что эти его игрища возбудили мужчину не на шутку.